Еще раз добрый вечер. Теперь уже добрый день. Добрый вечер, говорю. Мы продолжаем диалоги в рамках открытой библиотеки. Я надеюсь, что все успели вернуться из тех, кто вышли на улицу покурить или выпить там, стакан кофе. Наш третий диалог, который мы начинаем прямо сейчас, диалог называется, в кавычках, «Журналистика для своих». Мы будем говорить о либеральной журналистике, о феномене либеральной журналистики в стране. Я с удовольствием представляю наших собеседников. Это специальный корреспондент холдинга РБК Светлана Рейтер. И главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Микрофон работает. Я сразу предупрежу, что в этот раз я буду больше помалкивать, потому что Рустем Адагамов уже написал в Фейсбуке, что по поводу диалога Азара Иганопольского, что модератор говно, вот, не смог, значит, остановить многословного Матвея Юрьевича. Вот. Но как-то у нас традиционно не принято людей перебивать здесь. Но, итак, мы говорим о журналистике для своих. Все-таки позволю себе задать первый вопрос для того, чтобы от чего-то оттолкнуться все-таки. Существует огромное количество людей, которые на определенном этапе своей общественной жизни, интересы к политике в стране, перестают читать либеральную прессу, либеральные СМИ, смотреть телеканал «Дождь», перестают читать «Новую газету», перестают слушать «Эхо Москвы». Зачастую это связано с тем, что им кажется, этим людям кажется, что информация, которая преподносится там, носит достаточно однобокий характер. Что если включить телеканал «Дождь», например, и увидеть там новости на «Дожде», то это обязательно человек, у которого насуплены брови. И он опять продолжает говорить о том, что в стране все плохо и будет еще хуже. Что если открыть газету, то ничего, кроме негатива, там не увидишь. Справедливо ли это замечание? Есть ли такая проблема, как вам кажется? Давайте начнем с вас, Светлана. Почему с меня? Потому что вы женщина. Потому что я рядом. Вы, может, лучше Дмитрия спросите, у него больше опыт по этой части. Хорошо, Дмитрий, как вам кажется, есть ли такая проблема? Нет. Ура! Такой проблемы нет. Мы закончили, мне кажется. Такой проблемы нет. Светлана. Мне кажется, нет такой проблемы. Мне кажется, человек волен читать то, что ему хочется. И, не знаю, можно читать «Новую газету», можно смотреть «Дождь», можно читать РБК. Я вас всех призываю это делать. Мне кажется, что пока у нас есть роскошь выбирать то, что мы хотим читать, и это прекрасно. Пока еще. Ага. Дмитрий. Я слушал потрясающую содержательную дискуссию предыдущую и стоял там возле стойки, где сдают книжки. Вот за это время сдавали и брали Сартра, Солженицына, «Историю музыки», первый том, журналы по философии, почему-то книга «Психология социализма», но все равно, но все равно, Улицкую, Цюрих, и это же потрясающе, я 100 лет не был, честно сказать, в библиотеке, и я понимаю, когда эти книги зачитанные. То есть книга же, как и газета, например, она становится продуктом не когда она напечатана в типографии, а когда она кем-то прочитана. И вот я на это смотрел и понял, что да, мы такой обслуживающий персонал вот этой замечательной публики, вот этой замечательной... То есть я Сартра, а вы Солженицын. Часть, например. Части народа, и если люди нас читают, и люди читают такие книжки, и все это продолжается, так ура. Все по Довлатову. Я счастлив, что знаю русские буквы. Было все-таки несколько историй, связанных с тем, что... Ну, например, история, когда на телеканале «Дождь» появился документальный фильм о Беслане. О том, как работал комитет бесланских матерей. Сняли молодые журналисты. И я знаю, что после этого фильма... Была такая внутрикорпоративная, внутри СМИ, между «Новой газетой» и этими ребятами, такая дискуссия, связанная с претензией все-таки на то, что «Новая газета» на протяжении многих и многих лет занималась историей Беслана и того, что было после Беслана. И те, кто сделали фильм для «Дождя», сочли это тем, что якобы «Новая газета», ну, скажем так, приватизирует или присваивает себе единственное право на правду. На правду об одном конкретном событии, например, о Беслане. Было ли такое, или это все вот из пустое в порожнее? Я первый раз слышу. Вы простите, ради бога, я наверняка не все знаю. У меня уже, знаете, я вот сегодня своей коллеге Кате говорил, что у меня уже жесткий диск переполнен, фильм не видел, про эту полемику не знаю, про Беслан точно знаю вот что. Значит, для нас это та самая ситуация, когда мы не могли быть просто людьми, наблюдающими, как орнитологи за птицами, за событиями, которые происходят. Для нас это, правда, очень больная тема, поскольку тогда была очень сильно подбита Аня Политковская. Вот Маша Слоним тут сидит, она хорошо знает. Аня, мы еще в редакции договорились 1 сентября, что Масхадов меняет себя на заложников в школе номер 1 города Беслана. Он поставил одно условие, чтобы его сопроводили журналисты или убьют по дороге. Было понятно, что для того, чтобы сделать все возможное для сохранения жизни детей, мы тогда про взрослых, честно сказать, цинично не думали. Это нужно сделать. Туда полетели Бабицкий на самолете авиакомпании «Карат» и Политковская. Когда уже самолет был на взлетной дорожке, он остановился, туда сели два человека в штатском. В результате Политковская прилетела в Ростов-на-Дону, чтобы оттуда, значит, добираться до Чечни. Она прилетела в бессознательном состоянии с нижней границей давления 20, а верхней 40. Значит, она была тяжелейшим образом отравлена. Пробы ее крови и рвотной массы исчезли. Их не нашли. Скорая помощь сказала, что куда-то закатились, а потом разбилась. Ее откачивали врачи ростовской больницы в менингитном отделении. Мы к ней прилетели. Обкладывая ее купленными на рынке для рассады пустыми бутылками литровыми пепсиколы, наливая туда почти кипяток, с тем, чтобы поднять ей давление. Ее здоровье было в тот момент чрезвычайно сильное. Она выжила. Отравители не найдены. Бабицкий якобы там ввязался в драку. Переговорный процесс, который, дай бог, мы так предполагали, мог быть минимально эффективным, этот процесс был сорван, потому что тогда впервые возникла эта история, извините, что так долго, но как только про Беслан говорят, у меня тоже иногда застит, что важно было уничтожить террористов, а не спасти заложников. Вот эта мачистская такая позиция, она тогда очень сильно и проявилась. И потом, когда уже Оля Боброва, Лена Милашина, наши специальные корреспонденты, нашли на крыше 12-этажки огнемет, выстрельную тубу, экспертиза показала, которую проводил затем Савельев, что именно из него был произведен, значит, первый выстрел, для нас это была такая раскрытая такая вот очень тяжелая тайна. Очень тяжелая и страшная история. Поэтому если такие страшные истории кого-то парят, напрягают, и они кажутся, что это очень тяжело, тогда, конечно, читать не надо. Но что произошло в Беслане, знать стоит. Извините, что можно долго. Я скажу, промонополизировали тему. «Новая газета», значит, долгое время была единственным источником рассказов о том, что было в Беслане. Это я знаю совершенно точно, потому что я на тот момент, к сожалению, не занималась профессиональной журналистикой, была домохозяйкой в Голландии. Если бы не «Новая газета», я бы не знала ничего. Поэтому все люди, которые говорят о том, что «Новая газета» монополизировала тему Беслана или как-то не так об этом говорила, да идите вы к черту, сделайте хоть что-нибудь, честное слово. Они сделали много. Если бы не они, бы мы ничего не знали. Вот, извините. Спасибо. На сегодняшний день, когда вы работаете спецкором холдинга РБК, да, это так. Вы себе как отвечаете на вопрос, для кого я пишу? О, я не знаю, я пишу для себя. Я пишу для себя. Мне главное, чтобы какой-то мой внутренний санитарный контроль был пройден. Я как раз своему коллеге, одному из самых любимых моих коллег, это Илья Азаров, он там, можете похлопать. Вот, замечательный совершенно журналист. Я ему как раз говорила, что А когда я пошла в РБК, я до этого работала в «Ленте», первое время в РБК я рыдала, потому что у меня очень жесткий и замечательный редактор Рома Баданин. Я понимаю, это выглядит как корпоратив, а я как Снегурочка, но это не так. И Рома Баданин меня гонял совершенно и говорил, вот, а где второй источник, а где третий источник, а подтверди там, подтверди еще. И я в итоге поняла, что я пишу текст, ему очень важно, чтобы там все было как-то подперто и правильно заверено и написано, и мне это тоже важно. Поэтому, когда я пишу, я не вижу какого-то конкретного читателя. Мне главное, чтобы потом, когда я перечитываю этот текст, я за всю свою жизнь написала, я очень путанно и плохо говорю, извините. Но вот когда я пишу колонки, у меня к себе, потом, когда я перечитываю эти тексты, у меня к себе ужасно много вопросов, зачем я так плохо написала, не взяла там комментарии второй стороны, третьей, четвертой, пятой. А когда я перечитываю свои тексты в РБК, их было не так много, у меня нет к себе вопросов, понимаете, это очень важно. То есть там есть второй, третий, четвертый и 25-й источник, поэтому я пишу для себя. Хотя работаю спецкором холдинга РБК, что очень смешно. Вот, извините. А для кого работает «Новая газета»? Вот для кого она существует? Кто эти, четко ли вы понимаете, кто ваша целевая аудитория? На сегодняшний день, вот здесь и сейчас. Вот я, наверное, повторюсь, я уже, наверное, это там говорил где-то. Понимаете, у нас какое-то время началось в профессии, когда все на свете стали называть проектом. Это проект, это стартапом. Проект, это проект, это проект. А я понимаю, почему это происходит. Потому что проект исключает такую простую опцию, как талант. Ну, это же проект. Какая мука первой фразы, какая мука последнего абзаца. Да? Понимаете, да, это Аграновский мог месяц думать над первой фразой в очерке по Святославу Федорова. Если бы Гамлет был русский, вместо «быть или не быть», он сказал бы «была, не была». Да? А сейчас у нас проект. И я знаю, что мы работаем на самом деле вот для двух существ. Одно существует сами сотрудники, поскольку вот эта опция таланта присутствует у самого большого количества людей. Вообще люди попадают в газету потому, как они пишут. А потом они научатся работать с источниками, с базами Егрюл, накладывать базу проституток Рубопа, значит, на сегодняшние кипрские офшоры, чтобы понять, как, значит, все это происходило. Это современное расследование, это такой высочайший IT-уровень. Но в первую очередь это люди талантливые. А во-вторых, конечно, для нашей аудитории. Дело в том, что она умнее нас. Там, включая, безусловно, главного редактора, за исключением роста, это точно. За исключением роста. И просто эта аудитория, конечно, нас тянет, и она нас прикрывает. Она является и в том числе и такой нашей крышей, а мы стараемся быть добросовестным сервисом. Поэтому вот я не могу, как Света, сказать. Кстати говоря, вот я не верю тому, что сейчас сказала Рейтер, что она пишет для себя. Ну, это я с огромным интересом. Вот переформатированная газета РБК, я всем советую. Вот, ну, нельзя так говорить, но я всем советую. Ура. Я всем искренне советую. Она попала в мое меню. Да, давайте я договорю. Все изначально идет от себя. Если это проходит твой внутренний санитарный контроль, если ты всем довольна, значит, это можно показывать аудитории, да, читателям. Я скорее об этом говорила. Я просто, я действительно плохо говорю. Так вот, неделю назад прочитал статью, где было 4 автора, один из них Светлана Рейтер. Это я, честно говоря, так не очень понимаю. Другую читаю. Там, например, Филипп Дитько, один из 5 авторов. Это ведь надо очень любить свое издание и очень классно и командно работать. Ну, это действительно некое такое командное преимущество РБК, и я думаю, каких-то других изданий, но я их не знаю. Мы все помогаем друг другу, это очень круто, правда. Кто-то специалист в одной области, кто-то в другой. Я умею разговаривать с людьми, так считается, а кто-то умеет еще что-то. И поэтому мы вместе все делаем готовый продукт. Это некая командная работа. Поэтому, когда я говорю, что я пишу для себя, это неправильная формулировка, в том смысле, что я дура, конечно. Я хотела сказать, что мне главное, чтобы то, что я пишу, как-то проходило мое собственное ОТК, да, могу я так сказать. Вот. А потом уже я вам это даю читать. Ну, или половине вас, или там четверти. Да, но если я сама как-то уверена в том, что я написала, если информация, которую я, доношу до вас, в общем, мной проверена, и я уверена, что она правильная, то тогда вы можете читать ура. Вот. Ура. Извините. Да, следующий вопрос вот какой. Вам, Дмитрий. То есть те, кто читают на сегодняшний день, ну, опять, это взгляд со стороны, простите, я глубоко там субъективен, как и из любой здесь, из любых здесь сидящих. Любой из любых, да. Аудитория «Новой газеты» на сегодняшний день, она, в общем, более-менее понятна. Я думаю, и для вас понятна, и для нас понятна, и так далее. Существует ли задача в редакции «Новой газеты» как-то научиться разговаривать с теми или научиться сделать так, чтобы вас услышали те, кто вас сегодня не слышит, или те, кто вас сегодня не читают, те, кто не привыкли два раза в неделю покупать «Новую газету»? Честно говоря, это очень старый спор. Терять ядерную аудиторию или приобретать новую. Начнешь приобретать новую, потеряешь тех людей, которые за 20 лет заслужили того, чтобы мы их обслуживали. Поэтому мы идем, там, честно говоря, по несколько другому пути. Ну, существует две философии профессиональной журналистики. Они очень внятно показаны в спектакле, в котором играет наша с Гордеевой любимая Чулпан Хаматова. Называется он «Скрытая перспектива» в театре «Современник». Там спорят два вернувшихся репортера, муж и жена, которые вернулись из афганской, как я понимаю, с афганской войны, да, Катя, там, видимо, да? Видимо, да. И вот идет давний спор. Надо снимать мальчика, в которого попал снаряд, или срочно его перевязывать? Вот вмешиваться в жизнь или наблюдать ее. Я думаю, что есть традиция гуманистической русской журналистики. Я не очень люблю, стыдно при Ксении Рапопорт это говорить, я не очень люблю драматурга Чехова, но если взять и прочитать «Сахалин» и все сахалинские дневники, то вот представьте, это первое такое, может быть, расследование методом включения, когда он придумывает, что он переписчик населения, под этой маской он проникает в закрытые территории каторжникам, он ухитряется измерить количество кубометров воздуха на каждого заключенного, он понимает, откуда берется зажиточное село, поскольку там гонят нелегальный алкоголь, и самое главное – после очередного его отчета расследования вдруг выясняется, что когда местные жители стали конвоирами, пули начали попадать заключенным в грудь. А когда были выходцы с материка, сибиряки, то только когда убегали, стреляли. То есть они попадали в спину. И вот этих людей, которые своей властью упивались и стреляли не в беглецов, а в стоящих во фронт перед ними, значит, людей, их срочно после этого отстранили. Это прямое вмешательство. Сколько анимично он не был в пьесах, значит, говоря, что все плохо и все закончится абсолютной безнадежностью. Вот столь он определен в острове Сахалин. Мы стараемся придерживаться этой позиции. Вот один из последних, что ли, случаев, ну, например, Леонид Никитинский, наш обозреватель, был в командировке в Тульской области. Там такая обитель, живет 200 детей-сирот. Там батюшка, у них даже свой зоопарк. Ну и дорога, федеральная трасса, конечно, должна пройти. Ну, у нас в стране что, всего 17 миллионов квадратных километров. Хрен ли, прям через эту обитель с детдомовцевой и проведем дорогу. Ну, скостим какой-то, значит, угол. Никитинский написал материал лег на стол всем должностным высшим лицам государства, знаете, нашли они возможность за неделю встретиться и на 5 километров дорогу перенести. Таких случаев можно рассказывать много. Существует интеллигентский миф. Это кухонный миф, заключающийся в том, что газета пишет, ничего не происходит. Это абсолютная неправда. Если правильно пользоваться инструментарием и верно эксплуатировать чиновника, то он становится податливым существом в памперсах. Он получает официальный запрос по кодексу, статья 7/1 Административного кодекса России, в котором за неделю обязан ответить, дать. А если он не ответил, мы на него сразу же подаем в суд. И он обязан нам, уже будучи осужденным за неответ редакции, все равно ответить. Мы этим пользуемся еженедельно. Приблизительно 30-40 запросов в месяц по самым разным публикациям отправляется. Поэтому в данном случае мы ведем себя как Макар Коногульнов. Помните, если без каждого гада от одного удара наганом по 16 пудов хлеба вылетало, ходил бы всю жизнь и ударял. И это на самом деле, Коль, ответ на ваш вопрос, потому что те люди, которые, например, не любят мировоззрение, там, я не знаю, Фельгенгауэра, там, Юли Латынины, Тёмы Троицкого, но они точно, абсолютно читают все материалы, которые приводят к наведению справедливости. Потому что им страшно радостно знать, что, значит, кто-то может, еще может взять мухобойку и гоняться за оборзевшими, значит, за этими оборзевшими людьми. Извините, опять что долго. Это вот из-за вас. Из-за меня? Конечно, почему? Мне виски дали. Хорошо. Есть что откомментировать по поводу сказанного? Да нет, в принципе, мы занимаемся ровно тем же самым. Да. Поэтому, в общем, мне сказать более-менее нечего. Да. Скажи, хорошо, я понимаю, что это может быть не очень корректный вопрос, я все-таки его задам. Давай. Если завтра Светлане Рейтер поступит предложение идти работать в «Новую газету». Поступило. Поступило такое предложение. Назовите те главные причины, по которым вы не согласитесь пойти туда. Нет, ну слушайте, я работаю в РБК, это как-то странно. У меня там начальство, которое меня полностью устраивает, редактор, которого я очень люблю. То есть в редакционной политике ни «Новой газеты», ни, предположим, журнала «The New Times» нет ничего такого, чтобы нет, вас про «New Times» я ничего не могу сказать про «Новую газету». Я тоже, нет, ничего такого нет. Нет, на самом деле в «Новой газете» работает куча моих друзей, например, Лена Костюченко, Лена Рачева, Паша Каныгин, Рома Анин, который, ну, один из лучших расследователей в области бизнеса и социальной журналистики тоже. Там работал Рома Шлейнов, которого я считаю лучшим журналистом. Поэтому вы меня немножко ошеломили этим предложением с двух сторон. Но я, пожалуй, немножко посижу в РБК, меня пока там все устраивает. И мне кажется, чем больше хороших изданий, тем лучше. Вот. И проводить какие-то параллели между РБК и «Новой газетой», мне кажется, не очень корректно, потому что и та, и другая журналистика, она, в общем, имеет право на существование. Допустим, в «Новой газете» журналистика более эмоциональная, более личная. Да? А у нас журналистика на трех источниках, да, менее эмоциональная. Но и та, и другая журналистика имеет право на существование. То же самое существует, насколько я понимаю, в Соединенных Штатах Америки, где там есть, я не знаю, The New York Times и вот этот вот журнал, господи боже мой, Nation, кажется, он называется, The или Nation. Что? The National, да, извините, ради бога. Вот, да, вот я никогда ее фамилию не произнесу. Не потому, что она мне не нравится, а потому, что она очень сложная. И мне кажется, и та, и другая журналистика, она хороша, а вы уж читайте, пожалуйста, все и делайте свои выводы. Я бы сказала так. Вот, то есть я бы не стала сталкивать нас лбами. Uh-huh. Это... И все-таки мы тут перед тем, как провести эти диалоги, у себя в сетях опубликовали замечательную цитату философа Померанца. Да, который говорит о том, что главная причина неискореняемости зла – это бесконечная борьба за добро. Слушайте, ну правда. Ну зовите сюда этого Померанца, давайте мы с ним поговорим. Не так, сейчас, секунда. Должен войти Померанц, мне кажется. Главная причина зла – это пена на губах ангела. Вот, стоп, вот именно так. Да. Вот именно так, Померанц – выдающийся абсолютно философ и один из тех людей, который вместе с Шатуновской освобождал из сталинских лагерей людей в составе знаменитой тогда комиссии, значит, Шверниковской. Человек, прошедший сам и лагеря, и войну. И сказал он ровно вот о чем. Когда-то зло начинается там, когда на губах ангела возникает пена. Вот когда ты начинаешь быть истериком, когда ты становишься лютым и истовым, значит, доказательств своей правоты, добро превращается в свою противоположность. Вот о чем говорил Померанец. Это никак не относится, кстати говоря, к последовательности и ценностным каким-то подходам. Ну вот то, о чем говорила сейчас Светлана. Все-таки это повышенное... Я? Да, повышенная эмоциональность, которая в том числе... Я не говорю повышенная эмоциональность, слушайте, не перебивайте. Более эмоциональная, более эмоциональная редакция. Есть разные виды журналистики, да, есть журналистика более эмоциональная, с более личным подходом. А я попробовала и то, и другое. В данный момент я работаю в РБК, потому что для меня это, независимо ни от чего, удивительно серьезная школа. Я понимаю, что я уже, ну, выступаю буквально как коммивояжер, который предлагает вам купить терку. Нет, это все не так. Я просто пытаюсь объяснить. Я работала в журнале «Большой город», работала в журнале «Esquire». Это не самые, может быть, крупные журналы, но для меня они важны. Я работала в «Ленте». Сейчас я работаю в РБК, и для меня это издание важно тем, что я... я опять могу сказать про три источника, меня немножко заклинило на этой теме, но это такая журналистика факта, журналистика данных. Если «Новая газета» сочетает Рому Анина и, например, я не знаю, кого бы мне привести в пример, Латынина. Эльвиру Горюхину, например. Ну, например, да. То как бы это ее выбор, важно и то, и то. И я бы сказала так. Это не противопоставление, на самом деле. Если они хотят писать эмоционально, пусть пишут. Если я хочу сейчас писать на трех источниках, это мое право. Правда. Ну, возвращаясь к этим эмоциям, да, то есть мы понимаем тех людей, которых эти эмоции устраивают. Они регулярно приобретают новую газету, да. Они находятся на одной волне с редакцией и так далее и тому подобное. Но как быть с теми, кто на сегодняшний день не согласен с редакционной политикой «Новой газеты», кто не готов настолько эмоционально воспринимать то, что происходит вокруг него. Вот эти люди они идут и покупают «Ведомости». Вот эти люди вам как-то интересны, или это в принципе все, отрезанный ломоть, и для них другие СМИ, «Новая газета» не для вас? Ну, у нас есть внутренняя нахальная позиция, она заключается в том, что прошло то время, когда мы искали читателя, теперь читатель ищет нас. И, честно говоря, вот мы такие. Ну вот что? Ну вот идет репортаж Лены Милашиной, например, из Грозного, где судят человека, который отказался подчиняться приказам главы администрации Рамзана Кадырова. И глава администрации Рамзана Кадырова, к его чести, приходит в этот суд. И Милашина дальше рассказывает, что он говорил, какие вопросы ему задавали, но до этого у нее идет одна фраза. Фраза звучит так. Когда он вошел в зал, стало понятно, что даже машины мимо суда стали ездить на цыпочках. Ну что ж, я буду убирать эту фразу. Но она, по-моему, так многое и так, в общем, спокойно достаточно объясняет. Ну да, это такая газета. Ну послушайте, я же не могу Александра Генниса, одного из, на мой взгляд, блистательных там, современных писателей, там, каким-то образом сушить его стиль, или нашего красноярского корреспондента Лешу Тарасова. Это блестящие очеркисты, у них школа русского очерка, вот не того догеротипного очерка, то есть такого скупого, а вполне такого размашистого. Ну да, вот так. Мы медиа сильных эмоций. Давайте я прямо скажу. Да, мы медиа сильных эмоций. Вот что так. В этом плохого я понять не могу, правда? Почему вы считаете... Что, нет, Коля? А что в этом, Коля, плохого? Нет, Коля, скажите. Может, вам и РБК не нравится, У нас тоже эмоции бывают. Я на самом деле, когда мы придумывали эту тему... Да вы не волнуйтесь так. Ну, придумали, бывает, у нас тоже придумали, потом не получилось. Почему вы все время кричите? Значит, когда мы придумывали эту тему, мы на самом деле всегда стараемся здесь говорить о том, вот как Света сказала, о чем самим было бы интересно, да, поговорить. Я вспоминаю вот ту знаменитую фразу Владимира Путина, которую он адресовал Алексею Венедиктову, когда он говорит, что я включаю там периодически, вдруг попадаю на радиостанцию «Эхо Москвы», и меня с утра до ночи поливают поносом. Вот как не включу, поливают по носу. Мы недавно едем в машине с супругой. Включаем радиостанцию «Эхо Москвы», правда, поливают по носам. Вот, не с утра до вечера. Но вот мы так попали, и опять же поливают по носам. Мы выходим на улицу, и мы понимаем, что общество сегодня просто реально расколото на несколько частей. Мы совершенно разучились друг с другом договариваться о чем бы то ни было. И мы понимаем, что если волна эмоций, вот она такая, то никакой попытки договориться в принципе быть не может. Вот я об этом хочу спросить «Новую газету». Почему, когда вы понимаете, что градус эмоций высок, вы говорите, мы очень эмоциональная редакция. А как нам тогда договариваться? Нам же жить в одной стране, нам ходить по одним улицам, нам надоело жить в постоянном состоянии гражданской войны. Правда, надоело? Нет, ну подождите, они же, можно я отвечу? Можно. Они же не, как это, противофаза, антитеза, они же совершенно не, как это сказать, не поливают все по носам, у них есть свое видение, да, у «Новой газеты». А, например, мы довольно много в РБК писали про реформу здравоохранения. И «Новая газета», к моему некоторому изумлению, но которое, в принципе, потом было, ну, для меня понятно, да, вот, ну, то есть вот это недоразумение исчезло, а «Новая газета» делала достаточно лояльное и корректное интервью с Леонидом Печатниковым. Вот, поэтому вы даже не можете упрекнуть «Новую газету» в том, что она, например, мочит кровавый режим, когда его мочить не нужно. Потому что в случае с Леонидом Печатником было наоборот. То есть, в принципе, как вы считаете, объективный РБК, три источника, все дела, читайте нас почаще, да, как бы мы считали, что реформа здравоохранения это некоторое зло. И до сих пор считаем, но там есть одна причина, потому что, мне кажется, план реформы здравоохранения, я об этом говорила Леониду Михайловичу Печатникову в интервью, стоило обсудить с врачами, потому что это, ну, делать под ковром не очень правильно и очень по-советски. Мы умнее, они вот потом пойдут за нами. Вот, но «Новая газета», она как раз была на стороне, в общем, Леонида Печатникова и всей реформы здравоохранения. Поэтому, мне кажется, этот упрек, в общем, не очень корректен. Извините. Это не упрек был, скорее вопрос. А вопрос, Дмитрий. Окей. Ну, видите, смотрите, значит, у нас в стране 60 тысяч газет. Да ладно. 60 тысяч газет. Значит, из них приблизительно 98% газет – это газеты, которые финансируются местными, региональными, республиканскими и федеральными органами власти. Но когда, Николай, есть такой большой выбор, значит, 59 997 газет соответствуют взглядам партии и правительства, а РБК «Ведомости» и «Мы», значит, выражают свою точку зрения, ну, не надо уж так нас... Не надо уж таким образом. Да, вот мы такой необходимый, мне кажется, такой необходимый элемент. Есть еще одна вещь. Вы знаете, мне на днях попалось... Ну, потом, вот смотрите, вот у нас есть собственный корреспондент в Питере. По-моему, 2 года Нина Петлянова. 2 года. Тут вообще мне очень нравится питерская газета, «Новая газета» в Санкт-Петербурге, там Качалова, Громожапова, это, ну, такие, Боря Вишневский, это, ну, такие очень серьезные ребята, они мне, мне очень нравится питерский выпуск. Ну, вот, 2 или 3 года назад военный пенсионер, когда стоял в огромной очереди за пенсию, умер в этой очереди. Ну, вот Петлянова все, конечно, проверила. И по 3 источникам, и по 4. И вот, собственно говоря, свидетельство о смерти. Но написала она материал, который заставил моментально и федеральные, и питерские власти на все отреагировать. Написала она обычно человек такой холодный, а написала в данном случае с таким очень, очень сильным эмоциональным посылом. Ну что ж, ну какая ситуация, такой ответ. Другое дело, вот, Николай, мне правда, мне не то, что задевает этот вопрос, он мне самому интересен. А можем ли мы присоединить других читателей? На днях получил очень любопытную социологию. Вот, Свет, может быть, вам тоже будет интересно. Угу. Значит, смотрите, у нас говорят, что 84% поддержки – это поддержка существующей власти и президента России. И одновременно лежит у меня социология левадовская, что 84% процента населения нашей страны никогда никому не помогало. Оно не участвовало в волонтерских движениях, в помощи, в перечислении там, каких-то денег, не усыновляло, не брало за руку, не переводило через дорогу. Они считают, что заботиться должны не они, а о них. И мне кажется, что именно поэтому вот эти 84% и эти 84%, они очень сильно совпадают. Вот это такая тотальная любовь к власти, которая кажется любовью к родине, она основана на том, что, ну как не любить, если о нас надо, чтобы заботились. И действительно, у нас все время создается категория людей, которые все время питаются из бюджета. Малый бизнес фактически разорен. Разорен. Несчастные киоски в одной Москве, там, по-моему, под 4 тысячи, значит, посносили. У нас средним классом стали миллионеры на зарплате. это новое социологическое явление. Средним классом у нас стал чиновник. Посмотрите любую страну, любой срез, любую социологию. Средним классом является человек, который обеспечивает себя, дает рабочие места, обеспечивает свою семью. У нас средний класс – это тот средний класс, который является майорами, ну, тот, кто является полковником, он уже является лакшери-классом. А вот подполковник, он еще верхняя часть среднего класса, а майор – типичный средний класс. Типичный средний класс. 170-220 тысяч рублей в месяц. С надбавками там, со всеми делами. И вот этой аудитории на самом деле ничего не надо. А они будут держаться за свой вот этот образ жизни. Именно поэтому вот мы сейчас сидим здесь, разговариваем в библиотеке Маяковского. Вчера вышел материал у нас про питерские выборы. Мы подводили, значит, все итоги. У вас 344 тысячи приписанных голосов. И у вас ровно как, извините, в азиатских деспотиях 27 с лишним процента людей, мы сегодня говорим про инвалидов, которых неправильно не называют аркус инвалидами, да? А вот здесь у нас, значит, есть такие неподвижные люди, что 27% избирателей проголосовал на дому. Ну, это ж хохот. Ну, это же издевательство ж над всеми. И вот эти вот самые учителя, вот эти самые врачи в избирательных комиссиях пишут, значит, все эти свои протоколы, потому что мечтают остаться вот этими самыми бюджетниками. Ну, не присоединяются они к нашей газете, блин. И мы тоже, наверное, не вполне этого хотим. Но как только дело их касается, так моментально приходят за помощью. Свет, помните, был такой эпизод у Ани Политковской? Ее выводили на расстрел в 45-м воздушно-десантном полку. Сказали, сейчас град шмальнет, мы тебя тут убьем, никто не найдет. Значит, ну, выбралась она там, благодаря шуму, всему из этого плена. Через 2 недели иду мимо ее кабинета. Кого вижу? Офицеров 45-го воздушно-десантного полка, которых обделили в очереди на квартиру, и прийти больше некому. Вот, собственно, так мы их присоединяем. Нет, ничего, я так слушаю с удовольствием. Я все-таки... А вы все-таки... Я против, да. Я буду против. Я всегда буду против. Да? Мы недавно делали вместе с открытой лекцией здесь встречу с Андреем Макаревичем. Вот в библиотеке Маяковского. Два момента. Приходит освещать встречу телеканал «Дождь». Они не поднялись даже сюда наверх, где должна проходить встреча. Они приходят и говорят, будет Милонов с товарищами. Коля, у меня один вопрос. Говорим, а почему мы с Дмитрием... Обсуждаем. Я дойду сейчас до «Новой газеты». Хотите БРБК? Мне все равно. Будет ли Милонов с товарищами? Говорим, нет, не будет. Человек разворачивается, с грустным лицом уходит. Я читаю заметку «Новой газеты», корреспондента «Новой газеты» в Петербурге после мероприятия. Была на встрече с Макаревичем. Отвратительно. Ни слова о режиме, ни слова о политике. Это где лекция, у нас в газете? Лекция нет, называлась о красоте, и надо же, час говорил о красоте. Это в тот момент, когда посмотрите, что происходит на улице. Ну, у нас не было такой заметки. Это был, можно я не буду называть имени? Пожалуйста. Ну, в данном случае это корреспондент «Новой газеты», которая пишет у себя, там, как мы сегодня говорили, вот в Фейсбуке, за который скоро придется отвечать, и еще для одного какого-то там корпоративного блога. Нет, в газете этого точно не было. А кто там где что пишет? Я, конечно, благодарен вам за донос. Я непременно выясню, кого вы имели в виду. Да, но в газете ничего подобного не было. И больше того, Андрей Вадимович наш товарищ, и больше того, мы у него попросили, у него и у нашей любимой Людмилы Улицкой тезисы их лекций, которые здесь прочитаны, мы хотим их напечатать. Ура! Давайте перейдем к вопросам Светлане Рейтер, которая сейчас вернется, и главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову. У кого есть вопросы, пожалуйста, подходите к микрофону. Секундочку, подождите, вот сейчас. Надо какое-то время для того, чтобы дойти. Добрый день, спасибо за возможность задать вопрос. У меня вопрос скорее такой именно редакционной политики, так что очень хорошо, что остался только один гость. Ну, не имеет смысла просто. Словно рейтер вернется. Ну, я понимаю. Ладно, непосредственно к вопросу. Мы сегодня говорили как раз-таки о том, об эмоциональности «Новой газеты». И надо понимать, что это речь скорее о жанрах, о репортаже и о публицистике. И когда мы... Нужно немного дифференцировать все-таки эти понятия, на мой взгляд. Но у меня сумбурный вопрос получается, но я возвращаюсь к упомянутому Алексею Венедиктову, как раз-таки к вопросу публицистики, который, как известно, увольняет своих публицистов за то, что они не занимают позицию, то есть вот эту эмоциональную, когда они должны. То есть увольняет за то, что недостаточно эмоционально. Это довольно известно. Нет, за то, что он отказывается занять позицию. У меня вопрос такой, должен ли публицист занимать позицию, потому что, как он занимая позицию, он привлекает на свою сторону и одновременно отталкивает человека, который не готов воспринимать сухую информацию репортажа. Согласны ли вы с такой политикой? У меня вопрос, а кого, собственно, Алексей Алексеевич Венедиктов так уволил? За нежелание занимать позицию более рационального публициста? Сколько ж его увольнял так народу? Извините, правда у меня вопрос. Кого он так уволил? Я не назову вам сейчас, к сожалению, имя. Но... Итак, ничего себе. Ну, давайте мы, да, то есть вопрос... У меня нет трех источников, понимаете, не могу. Послушайте. Зачем вы одного хватит в этом случае, да. Называете? Есть закон, и мне он очень нравится. Журналист имеет право отказаться от выполнения редакционного задания в том случае, если оно не совпадает с его представлениями о этике и его ценностями. Значит, наши журналисты в редакции, безусловно, когда они хотят, этим пользуются. Это не часто происходит, но, честно говоря, 2-3 раза в год, такое бывает. И к этому надо относиться с огромным уважением. Мало ли, что у газеты одна позиция, а у тебя вот она индивидуально другая, давай выполняй. Это невозможно, это насилие, это то, что в книжке Александра Бека «Новое назначение» описывается как ошибка между внутренними побуждениями и внешними обстоятельствами. Нельзя делать газету демократических ценностей внутри устраивая, значит, деспотию. Вот мы точно, если иметь в виду, будет ли уволен человек за какую-то позицию, никогда. Он имеет право просто послать меня и сказать, я это выполнять не буду вот по такой-то причине. Все, спасибо, до свидания, до следующей встречи. Никаких вопросов нет. И еще про эмоциональность, понимаете? Дело в том, что вот я опять отошлюсь к РБК и скажу, чем все-таки такая лощеная, очень точная, хотя с такой очень режиссерской подачей, с огромными снимками, там на полторы полосы РБК, похоже с нами. Дело в том, что мы не комментирующие издания, а добывающие. Понимаете, у нас были снимки на полторы полосы. Ну, у вас... Главная новость идет, например, ну не на полторы полосы идет этот материал, на разворот, да, да? На 16 стоит, ну что ж, ну конечно. Жалко, нет с собой номера вот пятничного. Ну, и правильно делаете, кстати говоря. Очень, очень точное по содержанию и несколько такая, я не скажу, что желтая, но такая очень такая... Привлекательная по внешней подаче. Так вот, мы добывающие... Не желтая, пожалуйста, давайте. Не-не-не, я без красителей. Яркая, давайте яркая. Без красителей. Без красителей. Яркая, да. Так вот, мы добывающие структуры, понимаете? У нас сейчас все в основном эти комментаторы. Ну вот человек пошел в детский сад, сел на горшок, встал с горшка, колумнист. Да, это правда, кстати, абсолютно. Все мнение. Да будь информация. Можно я скажу одну вещь? Я просто думала, что я должна ее сказать. А со мной в отделе, а я такой, как это называется, свободный радикал. То есть я не приписана никакому отделу, но сижу при этом в отделе политики в РБК. И это, наверное, один из самых сильных наших отделов. У нас есть такая замечательная корреспондент Света Бочарова, которая работает в Госдуме. Она вот туда ходит. И она мне все время говорит, нет бумажки, я ничему не поверю. Вот добудьте мне документ, и я поверю всему. И это на самом деле очень правильная позиция. Мнение, правда, никого не волнует. И я не знаю, мне кажется, что ваши обвинения Алексея Алексеевича Венедиктова, с которым я даже не знакома, в том, что он кого-то уволил за то, что позиция была недостаточно эмоциональна, они, ну, как минимум, голословны. К тому же у вас не то, что трех источников, у вас и одного источника, походу, нет. Вот, но дело в том, что документ и факты, и больше не нужно ничего. Вот, собственно, пример Светы Бочарова для меня классический, потому что, ну, эта девушка умеет работать, умеет искать. Извините. Спасибо. Я бы что, немного не понят был мной вопрос и скажу, я могу, конечно, назвать имя, от кого я это знаю, от кого я это непосредственно слышал. Сдаете источники? Да. Посмотрите, сегодня третий сезон Ньюсрума, там все сказано, ни в коем случае не сдавать источники информации. Вопрос, скорее всего, был про то, какова сама цель публицистики, когда ты занимаешь ангажированную, агрессивную достаточно позицию, ты встаешь на сторону противостояния какого-либо. Ну, потому что, на мой взгляд, мне всегда казалось, что самоцель публицистики не занять позицию, а сделать так, чтобы публика заняла позицию определенную, правую или левую. Так мы, собственно, вот об этом уже говорим, спасибо, по-моему, час. Все согласны. Следующий вопрос. Да. Здравствуйте. Еще раз у меня вопрос больше к Дмитрию Муратову. А вот уже последние 15 лет наша власть методично пропалывает медиа-среду, вот, начиная с НТВ, да, и заканчивая уже фактически лентой. Но, тем не менее, остаются вот такие островки заповедные, да, как, допустим, тот же самый «Эхо Москвы» или вот «Новая газета». Как вам удалось попасть на этот островок? То есть это само собой получилось или у вас какие-то, не знаю, тайные договоренности есть, негласные соглашения какие-то? Как вы попали на этот чудесный островок, с которого радуете вот ваших читателей, в том числе и меня, допустим? Спасибо. Я этот вопрос знаю. Обычно он звучит так. Ко мне подходят и говорят, а чего вас не закрывают? Ну, фактически да, да. Я честно теперь отвечаю так. Я смотрю пристально в глаза этому человеку и говорю, сам не понимаешь, что ли? Он говорит, а, ну да! И мы счастливыми расходимся. Нет, ну я все равно не понимаю. Тогда я вам хочу сказать, что... Тогда я не хочу, ну не хотел, вот, потому что у нас достаточно такой веселый, непринужденный вечер, но вы знаете, газета заплатила такую цену, что лучше про нее вот так вот, ну просто так вот, вот сейчас даже и не говорить. Игорь Домников, Юра Щекочихин, мой ближайший друг, Аня Политковская, Наташа Истемирова, Стас Маркелов, который вел там около 40 наших дел. Настя Бабурова. Знаете, когда ко мне подходит Эдуард Федорович Бабуров, сейчас мы его положили в больницу, у него там с ногой проблемы, в Москву привезли из Севастополя. Он мне как-то сказал, они с Ларисой Ивановной Бабуровой, мне говорят, а вот ты же знаешь разных там президентов? Я говорю, ну кого-то знаю, с кем-то встречался. Ты знаешь, говорит, у нас вот есть, ну... Прядь Насти Бабуровой с первого класса. А ты не можешь через президентов узнать, есть ли уже на земле место, где дочек оживляют? Ну вот. И лучше бы такую цену не платить, и лучше бы закрыли, я вам так скажу. А кто и почему не закрыл, честно говоря, вопрос все-таки не ко мне. Совсем не ко мне. Ну вот, извините за серьезность ответа. Да, понятно. Спасибо. Пожалуйста. Екатерина Гордеева. У меня два вопроса, один вытекающий из другого. Вопрос первый короткий и к Свете, и к Диме. Вы... Прозвучало словосочетание «сфера обслуживания», но тем не менее, каждый из вас чем считает издание, чем считает журналистику, в которой трудится? Сферой обслуживания или чем-то другим, тогда чем? Я думала, вы. Может, вы все-таки? Нет, Света. Хорошо. Мне кажется, что основная задача журналистики очень лапидарная. И звучит она по-дурацки. Мы хотим сделать мир лучше. Вот. Мы просто хотим исправить то, что мы видим, все ошибки. И делаем это всеми силами. И тут не важно... Ну, в общем, на самом деле, не важно, какими путями мы стараемся это делать, более эмоциональными, менее эмоциональными. Просто мы хотим сделать так, чтобы было статус-кво, чтобы была справедливость. В общем, вот и все. Я, собственно, с этой задачей, наверное, пошла в журналистику. Это было 300 миллионов лет назад. Дима. Я целиком мысль о том, что мы все-таки думаем, мы не такие циничные, мы на самом деле думаем об общественном благе. Я Свету искренне поддержал. Я бы добавил, что у нас большинство средств массовой информации, они обслуживают власть. Значит, на самом деле смысл прессы, когда-то вот здесь сидит Маша Слоним, которая когда-то писала журналистскую хартию в конце 80-х годов, которой мы стараемся, в 90-х, которой мы стараемся руководствоваться, это контроль над властью в интересах общества. И мы стараемся контролировать то, что они делают. И, честно говоря, если бы даже вот нашими не самыми там, большими силами мы бы этого не делали, до сих пор все были бы уверены, что в городе Славянске на глазах у публики распяли мальчика на доске для объявления. Распяли мальчика, да. Распяли мальчика на доске, значит, объявлений. Понимаете? И мы обязаны контролировать власть, мы обязаны составлять ее рейтинги вранья, мы обязаны смотреть, как они манипулируют обществом. Каждый политик во вторник хочет, чтобы забыли то, что он сказал в предыдущую пятницу. Значит, мы им должны про это напоминать. Понимаете, они могут все, у них деньги, армия, эти каналы телевидения, а вот их репутация во многом зависит от нас. То есть это все-таки чуть больше, чем просто информационное обслуживание, на которое я рассчитывала, спрашивая. Ну, в этом есть, конечно, какая-то... задача. У нас когда-то ее сформулировал Юра Щекочихина, друг, польский журналист, который сказал, что, в принципе... Лучше всего газета, которая может придерживаться такого принципа. Ниже пояса не бить и не лизать. Но это... Тогда второй вопрос. Свет, ты работала в Эсквайре, благодаря которому поколение маленьких хипстеров все-таки стало не сильно... Я еще в большом городе работала, это такая же была задача. Поколение маленьких хипстеров были побольше. Хипстеры были побольше, а в Эсквайре совсем маленькие. И вот они, значит, росли и выросли не в совсем... конформистское поколение, а все-таки нонконформистское, так или иначе, и на митинги они тоже ходили, и как-то они себе представляют немножко иначе будущее нашей страны, чем могло было бы быть, если бы они журналы Esquire не читали. Вероятно, слушай, я не знаю, не проводила на эту тему никаких исследований. Да, ну, мне так кажется. Но, тем не менее, в журнале Esquire, возглавляемом тогда Бахтиным, стояла задача не просто воспитать поколение революционеров, а им это упаковать... Им это дать, это было красиво. Ну, Esquire это было красиво. Это были там сверстанные определенным образом тексты, фотографии, все такое. То есть это была журналистика немножко другая, чем журналистика родом из 80-х, из Алого Паруса, там, из Комсомольской правды, все, что мы любили, когда ходили в школу. Из Комсомольской правды, например, вот. И это я специально сказала. А, это был спасибо, переход. Свет, да. Я все время забываю, что ты с телевидения. Да, спасибо. Значит, Кась, прости. Так вот. И теперь вопрос к вам двоим. Я немножко повторю, но тем не менее вопрос. Не считаете ли вы, что журналистику, про которую вы сказали, журналистика гражданской ответственности, журналистика, призванная контролировать власть, делать общество лучше и так далее, она должна быть все-таки ну, как-то уже по-новому упакована для тех, кто еще... не все понял. То есть нужно как-то ее придумывать, как ее подавать, как ее загружать, как ее кому-то рассказывать. Или вот мы писали большие тексты, эмоциональные, красивые, публицистические, и так и будем продолжать, и ничего нового в этом придумывать не нужно. Ни твиттеров, ни коротких там каких-то статей, ни красивых журналов, ни красивых фотографий, ничего вот этого нового. Ну, я бы предпочла вот второй вариант, на самом деле, потому что мне кажется, что, ну, я как человек, у которого нет социальных сетей, и я не очень понимаю, о чем ты сейчас говоришь. То есть мне это напоминает, вот то, что ты мне сейчас говоришь, это мне напоминает про то, вот как я сейчас младшую дочь пытаюсь научить читать, да, то есть вот по слогам Не получается. Ну, по букве, может быть, одну букву не показывать. Нет, мне кажется, что нужно писать, как пишется, а, ну, в общем, кто прочтет, тому прочтется. Я бы сказала так. То есть, и так... упаковывать это в какую-то красивую упаковку я бы не стала. Мало того, поскольку я работала в Esquire, а мы все помним, что Esquire – это переходная точка «Комсомольской правде», вот и к «Новой газете», мне кажется, что Филипп Бахтин, которого я страшно люблю, он никогда это не упаковывал. Он просто... человек, который, в отличие от меня, нелинейно мыслит. И у него так устроено сознание, что вот подача материалов специфическая в Esquire, да, но то, что там не было репортажей, то, что ему страшно нравились монологи, ты убейся 10 раз, у тебя не будет репортажа, не будет расследования, но будет монолог, это некое... Чтобы исключить твой журналистский текст. Вероятно, но мне кажется, что это некое его такое персональное желание, которое сработало и резонировало, да, у многих читателей. И очень хорошо, что так получилось, но мне кажется, что как оно идет, так пусть идет. Мне кажется, новые формы точно Бахтин не придумывал. Просто ему казалось, что так правильно, но я не могу сказать, что Esquire читали лучше, чем... можно подставить все, что угодно, да, из того же ряда более-менее. Поэтому мне кажется, что и та, и другая форма, она, в общем, вполне имеет право на существование. Вот. И как-то упаковывать это покрасивше, чтобы человек это прочел, ну, мне кажется, что если он... Ну, мы же... Ну, как вам сказать, есть два подхода к читателям, да, наверное. Там публика дура и публика не дура. Я предпочитаю думать, что публика не дура, и держать кого-то, как в покере или там в бридже, на болвана, это довольно глупо. И, в общем, люди, которые читают тексты, они зачастую умнее журналистов, поэтому они могут прочесть все, что угодно. Это мы можем не все написать. Вот. Извините. Мы ушли из «Комсомольской правды» в 93-м году, Катя. Сразу. Значит, из 93-го года никакой ответственности за «Комсомольскую правду» я нести не могу. А то, что там была блистательная школа больших писателей, которые работают в журналистике, это точно. Я не устаю цитировать мою любимую Напалну Руденко, которая могла написать одну фразу, подводя некоторые итоги афганской войны. Фраза звучала так: «У нас в стране появились воевавшие дети не воевавших отцов». Это очень многое объясняло из того, что происходило в обществе. Это была и Напална Руденко. Может быть, она, конечно, и не упаковывала все это в 10 принципов Джека Николсона, а просто написала одну фразу, но она мне нравится не меньше, чем 10 принципов Джека Николсона, 5 способов сделать пароль компьютера нечитаемым, и вот, этот, вот эта новая упаковка. Еще, Кать, я хочу сказать, мне, правда, очень неловко, что ты стоишь. Мне так удобнее, честно. Ну, вариантов нету. Значит, я хочу встать, потому что-то меня останавливает. Коляска находится. Я хочу стоять. Я хочу сказать вот что. Значит, слушайте, ну вы можете оба сесть, там камере неудобно, ну пожалуйста. Я вспоминаю программу... Садитесь. Ну правда, мне... Познер единственный раз стал в своей программе. Но ты же стоишь вдвоем. Да. Ты же стоишь вдвоем. Мне так удобнее. Хватит уже меня обсуждать. Перейдите в журналистике. Значит, смотрите. Я очень часто слышу историю. А вот Твиттер, а интернет, а Фейсбук, а ВКонтакте, а LiveJournal. На что у меня есть своя точка зрения, она заключается вот в чем. По большому счету, интернет ничем не отличается от голубиной почты. И то, и другое – транспорт доставки чего-то. Но в интернете больше срача, чем в голубиной почте. Другой-то разницы нету. Вопрос, что доставлять с помощью транспорта Твиттера, что доставлять с помощью транспорта интернета или что доставлять с помощью голубя, да? Ну просто и одни вот... умеют пользоваться голубиной почтой, а другие Твиттером. Я согласен. Мне кажется, и те, и другие могут пользоваться и тем, и другим, правда. Конечно. Вопрос в том, как добывать контент. Ради чего эта доставка осуществляется? Я когда сейчас открываю, мне очень нравится вот этот, как сейчас говорят, это агрегатор. Это агрегатор. То есть люди, которые переписывают чужие новости своими заголовками, они называют теперь словом агрегатор. Значит, вот эти агрегаторы. Привет, Медузе. Не-не-не-не-не, не надо. Стоп. Одна секундочка. Вы так оживились сразу. Опа. Нет. Если про Тимченко будет вопрос, это совсем отдельная история. Хорошо будет. Это просто принципиально другая история. То, что делает Медуза и Тимченко. И Азар, по-моему, сейчас работает в Медузе, если я не ошибаюсь, да? Да. Значит, так вот. Еще раз говорю, мы добывающая компания. мы добываем тот контент, который потом распространяется. А когда я сейчас, например, в Tweet Journal вижу сообщение человека, на котором написано «перепост». Это что? Ну, вот эти копипастеры перепостов, это такая, ну, новый способ извлечения лайков. У меня есть теория, у меня сотрудники в редакции ее знают, что, в принципе, водка – это интернет 50-летних. Тоже собирались люди в сеть, выпивали и говорили, ты меня лайк? Ну, в смысле, да? Ну, вы понимаете, что такими темпами, 10 лет назад было на НТВ, где мы со Светланой работали, а я не одна там нет, работала. Нет, я свет, вообще да. даже ни разу не отрицаю. Да. Я тоже из телевизора. Мы, в общем, познакомились с Катей именно там на НТВ. Было совещание, как сделать так, чтобы достучаться, ну, как расширить аудиторию НТВ. Тогда у НТВ все было хорошо. Но там прозвучало... фраза людей, которые чуть дальше смотрели, которые сказали, ребят, вот если сейчас будет все хорошо, как сейчас, то через 10 лет мы будем вещать в домах престарелых, а через 20 лет, ну, там, куда уходят из дома престарелых. То есть аудитория будет стареть вместе с телевизором, а потом ее не станет. Не кажется ли немножко высокомерным, вот говорят, ну пусть они под нас подстраиваются, а мы подстраиваться ни под кого не будем. Вы не потеряете таким образом, вы этого не боитесь? Но история пока на нас работает, пока не теряем. Подожди. Ну, это правда. А, вы теряете аудиторию? Нет. А вы приобретаете? Нет. Другое дело, смотрите. Мы понимаем, что интернет для нас, ну, это совсем уже такой профессиональный разговор, интернет – это наш медиаусилитель. Если ты создаешь нормальный контент, у тебя есть отличный репортаж, то интернет расшарит его абсолютно повсюду. Вот у нас выйдет... Я вот не знаю, он вышел вчера, вот из-за того, что на сайт теперь выставляют все, у нас нет дедлайна теперь, и на портал все выставляется. Вот выйдет материал о том, почему пропал этот вертолет Ми-8 в тайге. Говорили, что там люди с вёшками мерить снег летали, но почему-то там был руководитель района, главврач больницы, главный строитель, руководитель крупнейшей тамошней компании. И возникает у всех полное ощущение, что все-таки они готовили охоту очень высокопоставленного лица. И вот как только завтра репортаж Алексея Тарасова и его парня Стрингера из Красноярска выйдет, я гарантирую, что все маломальские серьезные интернет-ресурсы растранслируют это до огромного объема, а мы получим свои приблизительно там 650-700 тысяч просмотров в день, что является... такой очень, очень хорошей аудитории. У нас около 1 200 000 300 000 уников в месяц. То есть 200, 150, 200, иногда 270 тысяч уников в день. Это хорошая аудитория, мы, конечно, с ними работаем. Там она моложе, естественно. Ну, то есть я просто понимаю, что... Извините, ради бога, последнее, что еще чуть-чуть, и людям придется объяснить, что там вилку нужно держать в левой руке, а нож в правой. Да, вы не считаете, что вы не должны снизойти до этого уровня и эту заметку прекрасную или другие пересказать, ну, тремя простыми словами, чтобы Кать, от 84% тоже что-то отщипнуть? Кать, слушай, можно я приведу? Да. Я, честное слово, должна подумать. Вилка, рука, вот это все. А, значит, у нас есть... Вилка в какой руке? Пофигу, я не знаю, я ей вообще редко пользуюсь, видно же. А история в том, что есть у нас замечательный автор в РБК, ее зовут Макс Солопов, он работает в отделе политики, и он написал совершенно офигительное расследование про десантников в Пскове. В Пскове, да, правильно так говорить. Это было огромное расследование, громадное. То есть я думаю, что это было 40-50 тысяч знаков. Он его делал, бедный человек, 2 месяца. Чуть не помер, пока его сделал. Но он его сделал, и это было, если я не ошибаюсь, 18 тысяч лайков, какие-то там совещания в Минобороне и прочее. То есть это было очень эффективно. И пересказывать расследование Макса Солопова, который действительно обошел своими ножками все кладбища, все могилы, и не один раз он вернулся в Москву, и Ром Баданин, которого очень люблю как редактор, сказал, Солопов, вот того-то ты не заметил, давай обратно. Солопов поехал обратно. Вот, поэтому он все это прошел по нескольку раз. Пересказывать это в 3 абзацах, мне кажется, просто несправедливо. Это был огромный человеческий труд. Я уверена, что даже, может быть, в этом зале есть люди, которые этот материал помнят. Он реально был очень хороший. Если вы его не читали, прочтите, да, вот кто-то руку поднимает. Вот, видишь, 3 абзаца, ну что, это было бы ерунда, 3 предложения. Поэтому прочли, прочтут и будут дальше читать. Катенька, твой любимый Валера Панюшкин, не облезут. Прочтут, не облезут. Катенька, а ты не хотела бы свой абсолютно гениальный двухсерийный фильм об онкологии нам сейчас в паре фраз изложить? Трех. Я, кстати, могу, но я передаю слово следующему вопрошающему. Давайте следующий вопрос, да. Я хотела бы не вопрос задать, а небольшую реплику. Раз уж вы коснулись вопроса выборов в Санкт-Петербурге, хотела бы... Может быть, вам будет это просто интересно. Последние выборы в участковых избирательных комиссиях вовсе не было бюджетных дам из поликлиник и учителей, и там заведующих учебной частью. Там были молодые ребята из молодой гвардии «Единой России», которые вели себя значительно более жестко, цинично. И мне кажется, что это любопытная информация, которая, возможно, как бы некоторым образом скажется на, ну, на социологическом как бы фоне нашего общества. Ну, ну, спасибо. Просто вот здесь находится моя коллега по газете Катя Гликман. Она работала наблюдателем у вас на выборах. Но она встречалась и с теми категориями жителей, про которых упоминал я. А то, что вы подсказали, спасибо. Спасибо огромное. Я просто тоже член участковой избирательной комиссии. Я догадался, да. Есть ли еще вопрос, или я могу спросить все-таки о явлении Галины Тимченко и «Медуза»? Если это не агрегатор, потому что, вот как вы сказали, копипастеры, там Ашот Габрилянов именно так и называет, так и называл ленту, и так называет «Медузу», копипастер. А вы говорите о том, что Галина Тимченко – это что-то все-таки, что-то другое. Что? Я... читатель «Медузы» с первого дня, когда можно было смотреть их сайт. Я не очень понимаю, почему там люди читают на черном, я переключаю на белое. Ну, я только позавчера нашел переключатель. Нет, я тоже читаю с первого дня, знает, тоже там сверху есть, но читаю на черном. Есть переключатель. Так вот, значит, то, что делают они, это несколько другая вещь. Значит, они формируют свою новостную повестку дня. Они тщательнейшим образом выбирают эти новости, которые создаются у них на этой плоскости. Они создают такую 3D-картинку. И меня, например, эта картинка очень устраивает. Кроме того, меня устраивает, что у них есть несколько специальных корреспондентов высочайшего класса, просто высочайшего класса, которые постоянно каждый раз дают свои репортажи, в том числе уже упоминаемый мною Азар, Козенко, и ну я всех сейчас... Ну, не Ройтер, почему? Не перечислю. Если вас интересует, почему я не пошла в «Медузу», я отвечу. Ну, значит, там три человека, все они действительно прекрасные. Козенко Андрюша, это Даня же? Туровский. Туровский еще. И, да, и Илья Азар. Угу. А вот теперь будет вопрос ко мне? Нет, сейчас Дмитрий договорит. Вот, собственно, и все. И поэтому, когда тупо переписываются новости... и выбрасывается ссылка на первоисточник, чтобы у тебя залезали и не уходили, значит, с твоего сайта, то это одна история. Люди, которые формируют новостную картину дня и сами добывая, и абсолютно преломляя то, что они нашли, для меня это принципиально важное отличие. Я, конечно же, Ньюсруком и «Медуза» — это плюс основная страница РБК и РБК-газета, плюс «Ведомости». «Дождь» как-то очень странно закрыл подписку и изменил цену. Как-то, ну, для меня не очень дружески как-то это получилось. Я очень люблю Синдеева и людей, которые там работают. Но когда в середине подписного сезона сказали, что теперь все стоит в несколько раз, значит, дороже, мне не жалко, но как-то... Ну, тоже надо с людьми объясняться, да? Вот говоря о реформе здравоохранения. Да, ну, да, и нам правда. Надо тоже объясняться. Вот, извините, вот так. Почему вы не в «Медузе»? Я так и знала, что... Почему я не в «Медузе»? Это очень хороший вопрос, замечательный вопрос. Спасибо, что вы его задали. Я могу сказать вам вот что. Когда я пришла в РБК... А после «Ленты» мне было там нечеловечески тяжело, потому что это совершенно другая журналистика и совершенно другой уровень журналистики, к которой я привыкла. И я ужасно мучилась поначалу, потому что, когда ты сдаешь материал, а тебе говорят, иди проверь еще раз, а потом иди проверь еще раз. Но в итоге получается то, что ты хочешь. В моем, как сказать, возрасте, в моей комплекции, это очень сложно переносить поначалу. Вот, а потом я поняла, что раз уж я на это подписалась, то, наверное, стоит попробовать хоть раз. Значит, дело в том, что я опять путанно все объясняю. Я адепт американской журналистики. Мне очень нравятся их расследования, которые они делают в Chicago Tribune и в New York Times и New Yorker, и, кажется, он называется The New York Magazine или что-то в этом роде. И мне всю жизнь с моих, наверное, 20 с чем-то лет хотелось попробовать что-нибудь такое написать. И мне почему-то кажется, что для того, чтобы это написать, я должна пройти несколько школ. И, наверное, школа РБК для меня это некий такой важный момент. Я должна научиться разговаривать с людьми, я должна научиться разговаривать с источниками. В РБК есть такая прекрасная вещь. Я вот Илье Азару как раз рассказывала, что это первый раз со мной такое в РБК, когда ты звонишь источнику, а это очень тяжело находить источники. Очень, правда, тяжко. И вот ты звонишь источнику, и в какой-то момент он начинает тебя посылать на три буквы. И что делать дальше? Вот, да, как-то можно обидеться. А вот я ему звоню еще раз, там, через неделю, через два дня. И вот такое добывание информации – это очень ценная для меня вещь. И когда ты понимаешь, что если ты через все это пройдешь, то можешь наконец-то научиться и в 62 года, как Микки Рурк, выйти на ринг и что-то сделать – это очень ценное ощущение. Это правда очень ценное ощущение. А было бы с моей стороны неправильным не сказать о том, что в «Медузе» на меня рассчитывали и имели полное право на меня рассчитывать. И с моей стороны было изрядным свинством, наверное, туда не пойти. Но когда я позвонила Ване Колпакову, который был моим редактором, вполне себе любимым в «Ленте», и сказала: «Слушай, я не понимаю, дай мне два месяца, я должна понять, что происходит». Я просто понимала, что вот у меня есть возможность научиться вот этой самой, наверное, американской журналистике. Мне кажется, что пока, я повторюсь, пройду к началу, пока у нас есть роскошь учиться и пока у нас есть возможность заниматься какой-то журналистикой идеальной, которую мы нарисовали в своем мозгу, я понятно объясняю, то, в принципе, нужно к этому идти. Вероятно, это идеализм и все это не так, но я просто ужасно люблю такие фильмы, как, там, не знаю, «Фрост против Никсона» и «Спокойной ночи и удачи», и вот этот вот классический «Вся королевская рать», который все-таки вся президентская рать. И мне хоть раз в жизни хочется попробовать вот буквально как герой Дастина Хоффмана, он кого играет, Бернстайна или Вудворда, я помру, наверное, все-таки Бернстайна, у него очень еврейская внешность в этом фильме. И вот когда он звонит и говорит: а если вы, значит, я досчитаю до 10, если это так, то на 9 вы вот там, я не знаю, промычите, то мне кажется, это такая журналистика, которой, в общем, нужно заниматься, и нужно ей учиться, и РБК для меня прекрасная возможность. В общем, я довольно путана, но мне кажется, ответила на этот вопрос. Вот. Спасибо. И последний вопрос. Секундочку. Простите, пожалуйста, вас вот не слышат те, кто находится за вами. Это были не вы. Я ничего этого не говорил. Последний вопрос. В последнее время мы часто наблюдаем... Да. Мы часто наблюдаем то, когда люди, когда-то себя очень ярко проявившие в медиа, на сегодняшний день уходят из этих самых медиа вообще в принципе. Говорят о том, что медиа перестали быть местом силы. Это кто, например? Филипп Бахтин. Да. Я думала, вы телевизионщиков. Юрий Сапрыкин, наверное... Он продолжает писать там и для New Times, и еще для кого-то, но в целом тоже, как бы, в общем, по-моему, завязывает. Я не знаю, это надо у Сапрыкина спросить. Наверное. Нет? На ваш взгляд, не перестает ли все-таки медиа, как таковое, быть местом силы? Ну, можно ответить коротко, да или нет? Нет, я возьму 30 секунд. Значит, да, я хочу сказать, что они не сами перестают быть местом силы. С одной стороны, медиа компрометируют федеральные каналы, разжигая безумную ненависть к братскому народу. С другой стороны, ну вот, слава богу, как-то разрешился конфликт между «Газпром-медиа» и «Эхом Москвы». Но давайте с другой стороны на это взглянем. Скажите, пожалуйста, а с какого это рожна «Газпром» должен добывать не газ, а эфир производить? Или это профильный актив? Это не профильный актив. А с чего это вдруг у нас губернаторы содержат газеты? Я могу открыть большую тайну. В среднем в областной газете, которая финансируется губернаторами, 7,5, в среднем 7,5 портретов губернатора. Видимо, он утром не смотрится в зеркало, а тот открывает газету, и у него повышается узнаваемость. Поэтому делается все для того, чтобы превратить медиа в абсолютно такой отчасти ненавистный, отчасти невлиятельную историю. Во многом в этом виноваты, собственно говоря, и мы сами. Многие из нас, русская интеллигенция, например, согласилась в начале 2000-х на договор под названием «Свобода в обмен на безопасность». А теперь, мне кажется, есть новый договор, я для себя его сформулировал, как-то на эхе, по-моему, сказал. А теперь такая, значит, обмен мнимого благополучия на иллюзорное величие. Людям очень хочется, чтобы их показывал, говорили неправду, а телевизор их показывал ровно такими. Он, понимаете, он же теперь, он, все, человек уже не пьет Клинское. Он теперь пьет Клинское, одновременно воюя, противостоя Америке. И произошла очень важная вещь. И вот с этой вещью и РБК, и нам, и «Ведомостям», и «The New Times», и Леша Венедиктову с «Эхом», и «Медузе», и «Ньюсрукому», вот я чуть ли не всех там, значит, не всех, конечно, но там перечисляю. Вот она заключается в том, чтобы вот эту историю преодолеть. Ну, это, кстати, правда. Вот я так сюда, когда ехала, водитель сказал: «А вот вы что в России думаете про Украину, про текущие события?» Я говорю: «А вас что конкретно интересует?» Он говорит: «Ну, Обама же все устроил». А вот смешно, да? Я говорю: «Ну, ведь очень...» Я говорю: «Это же, ну, какая-то странная позиция. Вот вам проще валить на Обаму, что он плохой, чем думать о том, что в нас что-то не так». И как-то мне показалось, а может, не показалось, и он задумался и говорит: «Нет, ну, в Боинге-то точно трупы были». И на самом деле я с Дмитрием согласна целиком и полностью. И мне кажется, что это наша задача основная состоит в том, чтобы доносить до людей правду, какая бы она ни была. Я без всяких коннотаций. Я читаю «Комсомольскую правду» по утрам. Я читаю «Новую газету», у меня день так начинается. Я читаю «Медузу», потом я читаю «Медиаметрикс». Это очень спорный агрегатор, очень спорный, но туда попадают какие-то иногда ценные вещи. А потом я читаю «Нью Таймс», «Новую газету», «Комсомольскую правду». А у меня есть очень близкая подруга Наташа Ростова. Это ее действительно так зовут. Она замечательный медиаэксперт, прекрасная совершенно, одна из лучших интервьюеров, особенно в части медиа. Она большой эксперт по этой части. Она работала в «Новой газете» когда-то. И вот я поняла, что Наташа Ростова тоже читает «Комсомольскую правду», и, кажется, Василий Гатов, медиа-аналитик, ей говорит: «Наташа, зачем ты читаешь это говно?» Она говорит: «Ну, чтобы понимать, что читают остальные, сколько там, я не знаю, 200 с чем-то, да, миллионов человек, или я путаю, 100, сколько сейчас, ну, вот. Ну, в общем, довольно много народу». И я читаю «Комсомольскую правду» и понимаю, как это все страшно происходит, на самом деле, как это все страшно устроено. Я понимаю, что это моя эмоциональность какая-то, но сначала вот эта вот боязнь демонстраций, потом трупы, трупы в Боинге, конечно же, потом обязательно поддельная фотография. И сейчас, ну, я уже даже знаю, на что я там натолкнусь, это, конечно же, будут объяснять, что это великий заговор Америки, который навязала нам свою валюту, чтобы всех, значит, нас оглупить и взять в рабство. И мне кажется, что задача эмоциональных медиа с 3, 5, 10 источниками состоит в том, чтобы людям объяснять правду. И главная задача в том, чтобы людям говорить, что дело не в Обаме, а дело в нас самих. Мне кажется, что это самое главное. И пока у меня есть эта возможность, я это буду делать. Это я говорю, в общем, вполне себе ответственно. Вот. Спасибо огромное. Светлана Рейтер, Дмитрий Муратов. Душно. нам надо, конечно, немножко сейчас всем... Есть еще вопросы? Друзья, давайте сделаем уже паузу, потому что, правда, надо открыть окна, иначе мы здесь все как мухи, просто как мухи. Спасибо. 17.30, Сергей Лойко и Тимур Олевский. Диалог, который будет называться «Война».